все согрешили, и жертвы козлов не смогли омывать их грехов. За каждый грех должна быть смерть, за каждый грех должна быть смерть. Но был на небе однажды совет, кто пойдет за грешников на смерть. И Божий Сын сказал Отцу: я пойду, я умру. Миг предстал пред Отцом, вот раны мои, и вот моя. греха, он видит пролитую кровь за меня.